Глава 49. Угощение было восхитительное. Мы наелись буквально до отвала. Затем Кейси принесла из кафе подушки, и все мы, за исключением Эммы и Софии, расположились вокруг костра. Девочки пошли играть, строили замки из песка и украшали их раковинами. «Кейси, Майк, это было невероятно. Спасибо», — сказал я. Кейси приподняла свой бокал. «Всегда пожалуйста». «И спасибо за то, что помог этим утром в кухне». «Разве это было только сегодня утром?» — поразился я. «А кажется, будто давным-давно. Невероятный получился день». Джессика кивнула. «Действительно, мне тоже трудно поверить, что это было сегодня утром. Такое ощущение, что с тех пор миновала целая жизнь». Кейси улыбнулась. «Представление о дне приобретает новый смысл, когда наполняешь его значимыми событиями, не так ли?» «Так», — согласилась задумчиво Джессика. «Действительно так. Тогда почему мы этого не делаем, в смысле не наполняем?» Она обвела взглядом всю компанию и хмыкнула. «Наверное, точнее будет сказать, я этого не делаю. Такое ощущение, что каждый из вас уже разобрался с этой частью жизни». «Джон, что ты на это скажешь?» — подал голос Майк. «У тебя ведь заканчивается очередной год, дни которого были полны приключений». Я ненадолго задумался. «Для меня одним из шагов к этому был отказ от нескончаемого списка важных дел», — ответил я. «Что ты имеешь в виду?» — не поняла Джессика. «До того, как впервые попасть в это кафе, я жил очень занятой жизнью. Вот только занята она была не теми делами, которыми я на самом деле хотел заниматься. Мне просто казалось, что если я смогу все переделать, то, наконец, буду свободен. Если только я смогу повычеркивать все пункты из своего списка важных дел, то смогу жить жизнью, которой хочу жить». «И как у тебя получалось?» — с ухмылкой подначил меня Майк. Я улыбнулся. «Так что хуже и представить нельзя. Этот список никогда не кончался. Стоило вычеркнуть два пункта, как прибавлялось еще два. Казалось, нет конца этой веренице обязанностей». «Вот и я по большей части чувствую себя так же», — кивнула Джессика. «Я приехала сюда, на этот прекрасный остров, но у меня нет времени наслаждаться им. Я все думала, вот если задержусь на работе еще на пару часов, возьму пару документов домой, приеду поработать в выходные, то в итоге переделаю все дела и стану свободна. Но этого никогда не случается». «Вселенная наблюдает», — тихо подала голос Кейси. «Ты права», — согласилась Джессика. «Вселенная наблюдает?» — переспросил я. Джессика посмотрела на Кейси. «Давай», — подбодрила ее та, — «у тебя получится». Следующие пару минут Джессика объясняла, что это значит, и как они с Кейси обсуждали эту тему. Когда она договорила, я кивнул. «Я никогда не думал об этом в таких выражениях, но считаю, что это совершенно правильно. Ты получаешь больше того, на что тратишь свое время. Так что главное — ставить важное для тебя на первое место. А после, если место еще останется, добавлять остальное». Туту мягко рассмеялась. «В полинезийском фольклоре есть на этот счет прекрасная иллюстрация», — сказала она. «История о глупом моряке и его каноэ-аутригере, шлюпке с выносными уключинами». «А можно нам послушать?» — попросила Джессика. «Ой, а нам можно будет сплясать?» — взволнованно спросила Эмма. «Да, можно?» — поддержала ее София. «Ага. Так вы, значит, подслушиваете, а не играете», — с улыбкой сказала Туту. «Мы и подслушиваем, и играем», — возразила на это София. «Что ж, если вы хотите сплясать, вам понадобится музыка», — проговорила Туту и взглянула на Майка. Тот улыбнулся. «Сейчас вернусь». Он встал, пошел к кафе и спустя пару минут вернулся с укулеле, гавайской гитарой, и тремя барабанщиками. «Это паху», — пояснил он и вручил по одному барабанчику Джессике, Кейси и мне. Народный гавайский ударный инструмент. Я взял свой и для пробы пару раз хлопнул по нему. Майк повернулся к Туту. «Окажешь ли нам честь быть рассказчицей?» Она улыбнулась и кивнула. «Тогда, пожалуй, мы с Софией спляшем, а ты будешь играть на укулеле», — сказал Майк Эмми и в шутку протянул ей инструмент. «Ну уж нет», — сказала она и хихикнула. «Это ты будешь играть на укулеле, а я спляшу с Софией». Майк притворился удивленным. «О, так значит, вот что мы будем делать. Ладно, Он улыбнулся и уселся на песок. «Итак, танцовщицы мои, подходите-ка поближе», — заговорила Туту. «Движение помните?» Обе девочки с энтузиазмом кивнули. «В таком случае настал час для сказки о глупом моряке и его каноэ-аутриггере».